Глава восьмая. «Вот так, значит?» Саймон вопросительно посмотрел на Мэла. «Вы приняли решение?» «Точно. Прямо сейчас», — ответил Мэл. «Приземляемся на Атате, находим Вена, берем его и валим ко всем чертям». «А у остальных разве нет права голоса?» «Нет. Мой корабль, мои правила. Если вам это не по душе, можете сойти». «Но это... Вы же знаете, что мы с Ривер не можем просто...» Саймон собрался с мыслями. «Мэл, я просто должен сказать, что это не лучшая из ваших идей. Минусов у вашего плана значительно больше, чем плюсов». «Жалуйтесь, сколько влезет. Но я уже все решил». «Я не жалуюсь. Я просто объясняю, что ваш план с большой долей вероятности приведет к провалу. Более того, данная затея, скорее всего, безнадежна. Но если вы настаиваете, то...» Саймон мужественно вздохнул. «То я в деле». «Рад, что вы со мной согласны». Мэл знал, что Саймон уступит, и на него даже не придется давить. Брата и сестру Тэмов разыскивали федералы, и лучшим, а возможно, единственным убежищем для них был Сиренити. Корабль никогда не задерживался на одном месте, и поэтому властям Альянса было сложно их выследить. Недостаток данного варианта заключался в том, что Саймону и Ривер приходилось соглашаться с любым предложением Мэла. «Я тоже в деле», — сказала Ривер. Крутанув кухонный нож на кончике пальца, она подбросила его в воздух, поймала и одним ударом разрезала цукини на две части. «Хотя ты меня об этом и не просил». «А остальные?» — просил Саймон с видом человека, который пытается сохранить лицо. «Они согласны?» «Давайте спросим их, послушаем, что они скажут». Мэл включил интерком и вызвал Джейна, Кейли и Уоша в столовую. Когда все собрались, он быстро ввел их в курс дела. «Это доктор Вен», — сказал Мэл, показывая фотографию, найденную в кортексе. На фотографии был изображен мужчина средних лет с клокоченными черными, как смоль, волосами. Под его глазами висели мешки, словно он постоянно страдал от усталости. Он производил впечатление человека умного, но слегка оторванного от мира. «Я не прошу разрешения отправиться на его поиски», — продолжил Мэл. «Просто хочу получить согласие». «Зои, полагаю, ты согласна?» — сказал Уош. «Да», — ответила Зои. «Насколько я понимаю, у нас два варианта. Мы можем сидеть на попе ровно и ждать, пока Инара умрет. Или, как сказал Саймон, ухватиться за соломинку. Я предпочитаю что-нибудь сделать, даже если это ни к чему не приведет». «Тогда я в деле», — сказал Уош. «Если Зои что-то хочет, значит, этого хочу и я». «Мой мужчина, он такой». Зоя обняла его одной рукой и поцеловала. «Вот почему я тебя люблю». «И вот почему ты меня до сих пор не убила». «Хорошо, что ты это понимаешь». Мэл повернулся к Кейли. «А ты?» Кейли выглядела бледной и выжатой, как лимон. Известие о том, что у Инары рак, так опечалило Кейли, что она почти перестала покидать машинное отделение. Копание в механизмах Сиренити всегда ее успокаивало. Теперь же на ее лице застыла маска предельной решимости. «Когда вылетаем?» «Молодчина!» — воскликнул Мэл. «Джейн?» «Выполнимые дела от безумных затей отделяет тонкая грань. И тот, кто пытается вытащить заключенного с Ататы, эту грань переходит». «То есть ты отказываешься?» «Не факт. Насколько я понимаю, у тебя есть план». «Плана пока нет, только наметки». «Твой план включает в себя опасности и насилие?» «Надеюсь, что нет, но ты же знаешь, что обычно случается с планами». «С твоими планами чаще, чем обычно». «Не думал, что тебя напугают опасности и насилие». Огромный наемник выпрямился во весь рост. «Не пугали и не будут пугать. От Инары я не видел ничего, кроме добра». «Вот и похвала», — пробурчал Уош, обращаясь к Зои. «Шлюхе нужно дать шанс», — сказал Джейн. «Компаньонки», — поправила его Кейли. «Без разницы», — Джейн пожал плечами. «Давайте попробуем. Выясним, где грань между реальностью и безумием». «Значит, единогласно», — сказал Мэл. «То есть, если вы уже перестали вилять, док?» «Я же сказал, что я в деле», — сказал Саймон. «Но давайте сразу проясним одну вещь. Вы предлагаете устроить побег из тюрьмы». «Ага». «С планеты тюрьмы, которую, если я правильно помню, патрулируют корабли Альянса». «Ага». «И нет никаких гарантий того, что доктор Вен еще жив. Он медик, Всю жизнь он просмотрел микроскоп и работал с центрифугами. Посмотрите на его снимок. Вряд ли такой человек готов физически и морально жить бок о бок с агрессивными уголовниками. Один из них, вероятно, решил, что Вен — легкая добыча, напал на него и ударил самодельным тюремным ножом. Как он там называется? «Заточка», — вставил Ривер. «И зарезал его». «Пырнул». «А ты неплохо разбираешься в тюремном жаргоне, Ривер», — заметила Зоя. «Никогда не знаешь, когда он пригодится». «Вполне вероятно, что Вен уже умер», — подвел черту Саймон. «И значит, наша затея становится еще более сумасбродной. Может, лучше отправимся на Гринлиф и поищем собранные им данные? Его лаборатория сгорела, помните? Но, возможно, копии записей он хранил где-нибудь дома, например. Гринлиф — куда более цивилизованная планета, чем Атата. И она, ну вы понимаете, не обладает качествами планеты-тюрьмы». «Да, эта мысль приходила мне в голову», — ответил Мел. «И да, такой вариант значительно проще. Но даже если мы получим результаты его экспериментов, насколько легко нам будет в них разобраться и изготовить эти вирусы? И под нами я имею в виду вас, Саймон». «Пожалуй, я мог бы это сделать», — ответил Саймон. «Все зависит от того, насколько подробными окажутся записи. Кроме того, мне понадобится оборудование». «И даже если у вас будет все необходимое, сколько времени у вас на это уйдет? Дни? Недели?» Саймон печально покачал головой. «Скорее, месяцы». «У Винара их нет». Кейли всхлипнула. «Нет, док, время на исходе», — сказал Мел. «Нравится вам это или нет, но Атата — наш единственный шанс. Мы, конечно, не можем просто явиться туда, разузнать всего первого попавшегося и свалить вместе с Веном. Это одна из тех операций, где нужно действовать более тонко. Кроме того, в ней должны участвовать вы, док». «Я?» — спросил Саймон, указывая на себя. «Вы? То есть я должен высадиться на Атате и действовать наравне со всеми?» «Именно так». «Но почему?» «Потому что Вен — врач, и вы тоже». «Какая связь?» «Вы поможете нам его найти». «Вы думаете, что мы, медики, чувствуем друг друга на расстоянии? Что у нас есть врач-радар, который пищит, когда рядом коллега?» «Нет», — ответил Мел. «Но давайте вообразим себе худший вариант развития событий. Допустим, Эссо Вен умер. Возможно, он привез с собой что-то на Атату. То, что позволит нам разобраться в его результатах. Может, он даже взял с собой эти вирусы. Вы обладаете знаниями, которые помогут нам выяснить, что к чему. Вы наш туз в рукаве». Саймон посмотрел на всех остальных и задержал свой взгляд на Кейли. Она умоляюще улыбнулась ему. «Пожалуйста, Саймон, капитан прав. Тебе нужно это сделать». Похоже, эти слова стали решающими. «Ну хорошо», — со вздохом сказал Саймон. Кейли подошла к нему и, встав на цыпочки, чмокнула его в щеку. «Спасибо». Румянец не сходил со щек Саймона еще несколько минут.